697. Прошлое меняется, но будущее в сознании. На прошлом в будущее не устремиться. Несовершенство настоящего, творимое ради будущего, не задерживает продвижение, если их цель – будущее. Если Земля со всеми ее несовершенствами все же несется в пространстве вперед, это значит, что ее полет в будущее ничто остановить не может. И во времени планета тоже движется в будущее, никогда не возвращаясь назад. Движение устремлено спирально, поэтому ничто не повторяется. Новый виток спирали, пролегая над предшествовавшим, аналогичен ему, но не тождествен. Каждая новая весна тоже аналогична прежней, но не тождественна с нею. Попытки вернуть прошлое противны эволюции. И юги, и циклы, и манвантары идут в будущее спирально, никогда не повторяя друг друга в своем подъеме по лестнице жизни, хотя и возвращаются, но всегда в новом выражении.